Иванова сидела в ванной уже второй час, чувствуя невероятное блаженство, то уходя под воду с головой, то выныривая. Ерин периодически нетерпеливо стучал в дверь, докладывая обстановку. Сначала, что купил для нее одежду в ближайшем магазине, пару маек и джинсы, и надеется, что угадал с размером, и ей понравится его выбор. Потом сообщил, что обед готов, и пока горячий, надо уже выныривать из ванной. Девушка сушила феном волосы и думала, что если бы не эта страшная ситуация, она бы никогда не встретила замечательного турка со светло-карими глазами и непослушными кудрями. Она напевала когда-то знаменитую песенку Натальи Ветлицкой. «А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко, а твои глаза цвета счастья сберегут меня от несчастья». Песенка незатейливая, но как будто точно про Ирина, глаза цвета виски. Турок имел глаза именно такого цвета, светло-карие, золотистыми искорками. Когда она вышла из ванны, укутанная полотенцем, вся душистая, сияющая, Ирин чуть не потерял сознание от нахлынувшего счастья.